Марафон страсти начался задолго до наступления истинного полнолуния. Но Дрейка Дайера это не волновало. Стоило луне чуть-чуть округлиться, как рано утром я была разбужена вошедшим в меня фарийцем. Я настолько привыкла к подобным утренним пробуждениям, что, не задумываясь, расслабилась, прекрасно осознавая, что впереди меня ждет только бездна наслаждения. В любовных играх я находила так необходимое мне успокоение и вполне себе действенное лекарство против стресса, хотя каждую встречу с Дрейком Дайером нельзя было назвать спокойной. Любые, даже самые скромные ласки были полны непредсказуемости, опасности и огня. Но, вопреки всему, стоило фарийцу завершить свой сеанс необузданной страсти, я чувствовала это магическое успокоение. Вероятно, в этот раз драконьер изображал из себя змея-искусителя из райского сада, потому что, обвившись вокруг меня, будто питон, соблазняюще медленно скользил во мне. Еще не до конца проснувшись, лежа на боку, я испытывала невероятное наслаждение, когда драконьер вкрадчиво, будто гусеничка, проникал внутрь меня и также завораживающе выходил. Этот мужчина решил сначала соблазнить меня райским удовольствием, а потом сожрать, как адский голодный зверь. За исход встречи, удав против кролика, я не волновалась. Голод победит притворство, и Дрейк Дайер не удержится от соблазна, показав свою огненную натуру. Все закончится бешеными скачками, после которых я растекусь лужицей по постели и несколько часов не смогу встать. Как я и ожидала, удав не совладал со своей пылкой натурой и в конце концов проглотил кролика. Приятно было осознавать, что я изучила взрывную натуру этого мужчины. Я обессиленно лежала в объятиях фарийца, ощущая, как по ноге стекает доказательство его неподдельной страсти. Стесняясь, я стерла рукой предательские ручейки и, боясь взглянуть в глаза, прошептала. «Если вы и дальше продолжите так делать, вскоре мы не сможем этим больше заниматься». Я много раз была с драконьером без одежды и в самых развратных позах, но до сих пор невероятно стеснялась. Но теперь, когда мне пришла в голову мысль о том, что драконьер так усиленно старается, потому что желает зачать ребенка, вопрос «что будет?» или «что делать, если я все-таки залечу от фарийца?» не давал мне покоя. Мое осторожное предположение было выстрелом наугад, но драконьер не был дураком и догадался, о чем идет речь. «Об этом ты должна волноваться в самую последнюю очередь», отмахнулся от моих слов Дрейк Дайер. После секса он превращался во вполне себе нормального человека, а не фарийскую скотину. Правда, ненадолго. Сейчас драконьер, как всегда, встал первым, оставив меня нежиться в постели. Я знала, что он позаботится о том, чтобы служанка принесла мне чаю или чего-нибудь перекусить. После секса драконьер всегда был внимателен и заботлив, но не терпел, когда ему перечили. И поэтому, по его неукоснительному приказу, я останусь в постели еще какое-то время. Хотя бы до того момента, пока он не оденется и не уйдет, тем самым выпустив меня из-под своего неусыпного надзора. Дрейк Дайер всегда настаивал, чтобы после наших с ним марафонов я даже и не думала напрягать себя, пока не отдохну. Будто я нездорова или больна от секса какой-то хронической слабостью. Я, не желая скандала, послушно выполняла приказ. Даже если меня переполняли силы, и я могла скакать, как антилопа. Выполняла, пока он имел надо мной власть. Может быть, даже и хорошо, что фарейц считает меня за немочь бледную. Так он скорее попадет под мое влияние и ослабит свое. Но поскольку я все еще вопросительно смотрела на Дрейка Дайера, он не ушел сразу, а выкинул штуку, за которую я готова была попытаться его убить и даже вызвать на драконью дуэль. Уверенно, черный принц был бы со мной солидарен. Фареец энергичным движением подошел ко мне, присел напротив и взял в свои руки мое лицо так, что я не могла ни повернуть его, ни отвести от драконьера взгляда. Ладони сжимали так неистово, что я испугалась. Сейчас фариец раздавит мою голову, как орех. Но наездник совладал с собой и ослабил хватку, все так же не давая отвернуть от него свое лицо. Мне приходилось смотреть прямо в пылающие яростью и страстью глаза Дрейка Дайера. Взгляд драконьера был жесток, непреклонен и немного безумен. В нем пылал огонь, и черной патокой текла всепоглощающая лава подчинения. Она обволакивала тебя медленно, подавляя, лишая воли, словно смола муху. Когда драконьер убедился, что я в его власти, почти сдалась и не сопротивляюсь, он обрушил на меня всю ужасную правду. «Я позаботился, моя хитрая и коварная чужестранка, о том, чтобы ты даже и не смела думать о подобном с другим мужчиной. Ты родишь от меня, и только от меня. Тогда, когда я скажу, что ты готова, не раньше». У меня отвалилась челюсть от такого заявления. Внутри поднялась волна возмущения. А еще я почувствовала во рту горечь разочарования. Только драконьер показался мне нормальным, и на тебе. Пожалуйста. Снова в нем включился собственник и тиран. Чисто из вредности и обиды я готова была начать рожать прямо сию секунду и много, словно кролик, из одного только чувства протеста, вспыхнувшего во мне. А еще душу сковал страх неизвестности. Как это он позаботился? Когда? Каким образом? Зачем? Но фарийская скотина только улыбнулась, уже иной улыбкой, сытого тигра и довольного собственника. Фариец, видя мое замешательство, торжествующе хмыкнул. Он оценивающе смотрел на меня сверху вниз, в нем вновь включился режим деспота. Непонятным мне образом я попала в его сети, но так и не смогла сообразить, каким же способом Дрейк Дайер добился этого и как узнал о моих планах. Я пребывала в непонятках, но не верить драконьеру я не могла. Не в его интересах врать. Если он сказал неправду, решив меня обмануть, это ничем ему не поможет. Я все равно буду пытаться обрести свободу от кого-либо. Даже если мне придется рожать от нелюбимого мужчины, хотя я надеюсь, что отчаяние не доведет меня до подобного состояния, настолько безвыходно, нестерпимого, что я буду готова пойти на такие жертвы и приведу в этот мир маленький ни в чем не повинный комочек. Я не переживу, если втяну в свои разборки с фарийцем еще и невинное дитя. Слишком болезненно я воспринимаю все, что связано с малышами. Надеюсь и про себя молюсь, что план, которому я решила следовать, избавит меня от подобного греха. Я твердо для себя решила больше никому не подчиняться и обрести самостоятельность, прочно встав на ноги. Предложение короля открыло мне глаза на мое незавидное положение. Дрейк Дайер, видя, как на моем лице одна эмоция сменяется другой, еще раз усмехнулся, на этот раз ласково и покровительственно. От этой ухмылочки мне стало не по себе, в ней читалось превосходство. Она как бы говорила: «Какой бы план ты ни придумала, я всегда буду на шаг впереди и разгадаю все твои замыслы. Несмотря на наш с тобой договор, ты ведь уже думала о подобном, моя коварная лживая девочка». Я состроила непонимающую гримасу, и драконьер уточнил. «О том, чтобы забеременеть от другого, я уверен, далеко не один влиятельный придворный сделал тебе подобное предложение. Все взамен на двух отпрысков мужского пола, способных запечатлеться с драконом». Я постаралась сделать непроницаемое лицо. Страшно было подумать, как сильно разъярится предводитель фарийцев, если узнает, что я не оставила надежду улизнуть из его цепких лап. Вероятно, запрет в комнате навсегда и объявит каждую ночь месяца ночью полнолуния. Возможно, сам король сделал тебе предложение, от которого ты не в силах была отказаться. Я не смогла правдоподобно изобразить возмущение, не скрыть тот факт, что драконьер попал точнёхонько в яблочко. Все было тщетно. Дрейк Дайер читал меня как раскрытую книгу. «Вот как!» Мурлыкнул, словно огромный тигр-фариец, без особого удивления в голосе. Будто такое развитие событий было для него очевидно, и это не меня он читает словно книгу, а может предугадывать действия самого короля. В голове мелькнула мысль. «Но король сможет дать мне намного больше, чем предводитель клана. Он ведь король». «Даже так?» Теперь мне окончательно стало страшно, потому что по лицу Дрейка Дайера поняла, что каким-то образом он уловил или даже действительно прочитал мои мысли. Челюсть от такого открытия отпала сама собой. А фариец, нежно взяв меня за подбородок, заставил смотреть прямо ему в глаза. «Только ты забыла одну маленькую деталь. Чейлс — железная перчатка, король-самозванец. И на троне долго не продержится. Истинный правитель Англии — владелец золотого дракона. Так что держись лучше нашего первоначального плана, целее будешь. Находиться подле короля опасно». Мне только и оставалось беззвучно хлопать ртом, понимая, что крыть мне нечем. Все сказанное драконьером было правдой. А фариец вновь усмехнулся легко так, словно все это была незначительная игра, и от моего решения ничего не зависело. «Извини, что сломал твои планы». Его рука сжала мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «Но я не могу позволить тебе сорвать мои. Клан дарийцев должен объединиться с фарийцами, иначе Корнуоллу не выстоять против Англии. Потоки голодных и безземельных лордов хлынут в нашу страну. Они пройдутся по нашим землям, как саранча, пожирая все на своем пути. И, разбогатев на наших костях, вернутся во свояси, оставив нас ни с чем. Когда марийцы и сельфийцы увидят, что огненный клан и клан Дары вместе, они обязательно примкнут к нам. Даже если ты не чувствуешь ничего к людям дарийцев, я ощущаю за них ответственность, потому что они брошены на произвол судьбы своим предводителем. а та, что должна была позаботиться о своих, не сдержала данного слова. И поэтому страдать за всех должна я. Несчастная попаданка, вся вина которой в том, что она провалилась в чужой мир и похожа на дочь предводителя дарийцев, подумала про себя я, изо всех сил стараясь промолчать и не поссориться с фарийцем. Его мотивы были ясны. Ему нужно прибрать к своим загребущим рукам земли дарийцев и всю власть, которую он сможет сосредоточить в своих ладонях. И для этого ему позарез нужна я. В конечном счете тебе самой выгодно, чтобы тебя принимали за Дайру Тайру. Я забочусь только о твоей безопасности. Говоря это, Дрейк Дайр медленно наклонился к моей руке, при этом глядя мне прямо в глаза. Не знаю, что он там хотел увидеть, но у меня сердце сжалось от страха, когда драконьер прикоснулся горячими губами к кончикам моих пальцев. «Я просто хочу, чтобы ты знала». Через какое-то время продолжил драконьер. «Защита моей жены для меня на первом месте». «Еще бы. Если потеряешь наследницу клана, вместе с ней от тебя утекут все земли и власть. Да и люди твоего клана не будут рады столь неудачливому предводителю». Не успела я додумать мысль, как фариец с ехидной ухмылкой продолжил. «Но мне будет легче тебя защищать, если ты не будешь совершать опрометчивых действий и принимать необдуманные решения». Я даже не сомневалась, это была завуалированная угроза. Но в описанной драконьером картине что-то вырисовывалось, некий шанс для меня, прямая выгода. Из слов Дрейка Дайра становилось понятно, что я нужна ему больше, чем он мне. Какая-то мысль мелькнула на краю сознания, но я тут же в замешательстве постаралась ее изгнать из головы, до того, как этот ужасно властный мужчина успеет угадать ее. Однако идея была слишком сладка, чтобы не обдумать ее на досуге. Но задуманное мной невероятно опасно. Шантажировать собственным разоблачением предводителя дарийцев немыслимо. Да и кто первый пострадает, если я чистосердечно раскаюсь в том, что я самозванка? Как бы это ни было противно, но имя Дайра Тайра давало мне безопасность и неприкосновенность. Почти ото всех, ну, кроме Дрейка Дайра, чья рука с моего подбородка уже перебралась на бедро. Несмотря на угрозы драконьера, у меня не выходило из головы предложение короля. В нем тоже была ничем не прикрытая выгода. А еще от него веяло свободой, чего не скажешь о фарийце и его методах защиты. Быть фавориткой короля означало практически являться, хоть и недолго, некоронованной королевой Англии. Это больше, чем может предложить предводитель даже 4 объединенных кланов. Родить наследников от самого короля. Монарх не сможет не признать своих детей. Уж слишком ему нужна поддержка дарийского клана и их обширные плодородные земли. И в этой ситуации вырисовывался для меня шанс. Но не просто защита и покровительство, а безграничные возможности. Чейлз, железная перчатка, словно дал в мои руки поводок, ошейник же надлежало надеть на его шею мне. Сковав его отпрысками и нерушимым договором с самым обширным кланом Корнуолла. Такое положение вещей меня удивляло. Монарх самолично вложил в мои ладони оружие против себя. А вот фарейц, наоборот, надел на меня короткий поводок, сковывающий мою волю. Мне только и оставалось возмущаться. К тому же он посмел распоряжаться моим телом и приказывать мне, когда рожать, а когда нет. С другой стороны, я неожиданно почувствовала себя в безопасности. Теперь ни один мужчина насильно не сможет сделать мне ребенка, а потом предъявить права на меня, на него и на наследство клана. В каком-то смысле Дрейк Дайер обезопасил меня от этого, одновременно связав по рукам. Все предложенное королем было так заманчиво — свобода, безопасность, будущее, что я не могла поверить в подобное счастье и все искала подвох. Фариец, видя, что я думаю о своем, усмехнулся и, раздвинув мои ноги, медленно наклонился. Горячее дыхание обожгло интимные складочки, небритая щека пощекотала бедро, гибкий язык дотронулся до жемчужинки, спрятавшейся в глубине. А после я забыла, как меня зовут, и помнила только его имя. Выгибаясь дугой от наслаждения, я выкрикивала его в темноте комнаты.